Ленивая девочка. Башкирская народная сказка. Жили когда-то очень давно бабушка и внучка. Бабушка так состарилась, что работать уже не могла. А внучка была очень ленива. Бабушка с каждым годом все старела и слабела. Вот дожила она до весны и думает: «Ой, пить есть надо, люди вон сеют, и нам надо что-нибудь посеять». И говорит она об этом внучке. «Не надо, бабушка», — ответила ей внучка. «Ты уже стара стала, к осени умрешь, а там, глядишь, найдется добрый человек и возьмет меня в семью». Так они и не посеяли ничего. Настала осень. Народ убирает хлеб с полей. Старуха не умерла, и внучку никто не взял на воспитание. Стали они голодать. Как-то зашла соседка, увидела, что бабушке с внучкой совсем нечего есть, и сказала: «Хоть бы пришли, взяли у меня немного проса». Соседка ушла. Бабушка говорит внучке: «Сходи, внучка, принеси проса». А внучка отвечает: «А надо ли, бабушка? Может, проса у нее нехорошая». Всю зиму голодали бабушка с внучкой, едва не умерли. Но чуть только пришла весна, внучка вышла в поле на работу. «Зачем трудиться?» — смеялись над ней соседи. «Бабушка твоя уже старая, недолго ей жить, а тебя кто-нибудь довозьмет на воспитание, а зачем вам хлеб?» «Нет уж», — отвечала внучка, — «я теперь поняла. Недаром старики говорят: если собираешься на летнюю кочевку, прежде засей поле».